ангелы с крыльями и то меньше бросались бы в глаза. Мистер Грин назвал мою фамилию, и я встала в медленно продвигавшуюся очередь. В зале одобрительно завопили. Джейкоб и Чарли шумно выражали свою поддержку. Макушка Билли едва виднелась рядом с локтем Джейкоба. Мне удалось выдавить улыбку. Мистер Грин закончил читать список выпускников и, смущенно улыбаясь, раздавал аттестаты. «Поздравляю, мисс Стэнли!» — пробормотал он, вручая аттестат Джессике. «Поздравляю, мисс Свон!» Он сунул аттестат в мою здоровую руку. «Спасибо!» — промямлила я. Вот и все. Я встала рядом с Джессикой в толпе выпускников. Глаза у Джесс покраснели, и она все промакивала их рукавом мантии. Я не сразу сообразила, что Джессика плачет. Мистер Грин сказал что-то, чего я не расслышала, и все вокруг завопили и заорали. В воздух взлетели желтые шапочки. Я с опозданием стянула свою и просто бросила ее на пол. «Ох, Белла!» — зарыдала Джессика во всеобщем гомоне. «Мне не верится, что мы закончили школу». «Мне тоже», — пробормотала я. Джессика бросилась меня обнимать. «Обещаю, что ты не потеряешься». Я, в свою очередь, обняла ее, неловко уклонившись от ответа. «Джессика, я так рада, что мы познакомились. Это были чудесные 2 года». «Замечательные!» — согласилась она и шмыгнула носом. Потом выпустила меня из объятий. «Лорен!» — завопила Джессика, махая руками и протискиваясь сквозь толпу в желтых мантиях. Семьи стали собираться вместе, толпа сбивалась плотнее. Я заметила Анжелу и Бена, но их окружали родственники. «С поздравлениями придется подождать». Я огляделась в поисках Элис. «Поздравляю!» — прошептал мне на ухо Эдвард, обвивая руками мою талию. Особой радости в его голосе я не услышала. Он вовсе не хотел, чтобы я так быстро закончила школу. «Спасибо!» «Похоже, ты все еще нервничаешь», — заметил он. «Есть немного. А теперь-то о чем переживать? О вечеринке? Все будет не так ужасно, как ты ожидаешь. Скорее всего, ты прав». «Кого ты ищешь?» «Так, мне не удалось сохранить свои действия в тайне». «Элис, куда она пропала?» «Выскочила за дверь, как только получила аттестат». В голосе Эдварда прозвучали незнакомые нотки. Я подняла глаза и увидела, как он растерянно смотрит на выход из спортзала. «Беспокоишься об Элис?» — внезапно выпалила я. «В таких случаях свои действия следует обдумывать 2 раза. Но, как правило, у меня все получалось спонтанно». Он явно не желал отвечать. «Кстати, о чем она думала? Чтобы спрятать от тебя свои мысли, я имею в виду». Эдвард посмотрел на меня и подозрительно прищурился. Переводила боевой гимн республики на арабский, а потом на корейский язык жестов. Я нервно захихикала. «Да уж, это бы заставило ее поскрипеть мозгами». «Ты знаешь, что она от меня прятала», — заявил Эдвард. «Конечно», — я улыбнулась, — «ведь это моя идея». Эдвард в недоумении молчал. Я оглянулась. Чарли уже наверняка ищет меня в толпе. «Зная Элис, я думаю, что она попытается скрыть это от тебя до окончания вечеринки», — торопливо прошептала я. «Но я бы предпочла эту вечеринку и вовсе отменить. Только не сходи с ума, ладно? Всегда лучше знать как можно больше. Это наверняка пойдет на пользу». «Ты о чем?» Я заметила макушку Чарли поверх моря голов. Он увидел меня и помахал. «Только держи себя в руках, хорошо?» Эдвард кивнул, сжав губы. Торопливым шепотом я изложила ему свои размышления. «Мне кажется, ты не прав, когда говоришь, что на нас навалилось все со всех сторон сразу. По-моему, все идет с одной и той же стороны. И я думаю, направлено это на меня. Все события связаны друг с другом, иначе и быть не может.